День 13. Память святого мученика Ипполита. По мученической кончине святого архидиакона Лаврентия, блаженный Ипполит, военачальник и блюститель тюремный, с честью предал погребение многострадальные останки мученика, который был сначала для него узником, а потом сделался учителем. Домой блаженный Ипполит возвратился лишь на третий день после погребения. Все домашние его, числом 19 человек обоего пола, были христиане. Они были наставлены в истинах христианской веры и затем крещены святым Лаврентием. Вместе со всеми домочадцами блаженный Ипполит после общей домашней молитвы приобщился божественных тайн тела и крови Христовых, а потом по принятии духовной пищи была предложена трапеза для подкрепления тела. Но прежде чем приступили к ней, пришли воины и, взяв блаженного Ипполита, повели его к царю Декию. Увидев его, царь засмеялся и сказал: «Неужели и ты стал волхвом, потому что ты украл тело Лаврентия?» «Я не волхв, но христианин», – отвечал блаженный Ипполит. Тогда разгневанный царь приказал бить его по устам камнями, а затем снять с него одежду, составлявшую обычное деяние христиан. «Ты не обнажил меня, но облекаешь в более ценную одежду», – сказал на это блаженный Ипполит. «Разве ты более уже не чтишь богов, если так безумствуешь и не стыдишься своей наготы?» – спросил царь. «Я мудр и не наг», – возразил блаженный Ипполит, – «ибо облегся во Христа. Я тогда был безумен, когда, подобно тебе, служил бесом, и тогда был наг, когда не имел благодати Христовой, а теперь я христианин». «Принеси жертву богам», – предложил царь, «чтобы тебе, подобно Лаврентию, не погибнуть от мух. О, если бы я удостоился участи святого Лаврентия, имя которого ты, окаянный, своими скверными устами и произносить ты не должен!» — воскликнул блаженный Ипполит. Царь велел протянуть его на земле и бить без жалости палками. Святый же мученик в это время громко взывал: «Я христианин!» Тогда мучитель приказал прекратить побои, поднять блаженного Ипполита из земли и одеть в обычную воинскую одежду. При этом он сказал, обращаясь к святому мученику: «Вспомни о своем воинском сане и будь по-прежнему нам другом, по-прежнему вместе с нами принося жертвы». «Я воин Христа, моего Спасителя, и за него желаю умереть», – отвечал блаженный. Декий после этого сказал епарху Валериану: «Возьми все имение его, а его самого замучь до смерти». В тот же день посланные Валериана разграбили имение блаженного Ипполита. Узнав, что в доме Ипполита найдены верующего Христа, Валериан велел их привести к себе. Среди приведенных находилась и кормилица Ипполита по имени Конкордия. Взглянув на них, Валериан сказал: «Пожалейте свою жизнь, чтобы не погибнуть вместе со своим господином Ипполитом». «Мы желаем лучше», – отвечала Конкордия, – «с честью умереть за веру Христову вместе с нашим господином, чем, утратив ее, жить среди вас, нечестивцев». «Порода рабов не иначе, как только ранами может быть исправлена», – сказал Валериан и приказал бить Конкордию оловянными прутьями. Во время побоев святая мученица предала дух свой Господу. Здесь находился под караулом воинов и блаженный Ипполит. Увидав мученическую кончину своей кормилицы, он с радостью воскликнул: «Благодарю тебя, Господи, что питавшую меня предпослал в твое царствие к святым твоим». Епарх сказал: «Ты все еще надеешься на волшебную хитрость, не почитаешь богов и не повинуешься повелению царя». И, разгневавшись, Валериан приказал всех вместе с Ипполитом вывести через Тивуртинские ворота за город и там предать смерти. Святый Ипполит ободрял их во время пути: «Не бойтесь, и я, и вы имеем над собою одного владыку. Когда пришли на место казни, то все были усечены воинами на глазах блаженного Ипполита. Всех приявших эту мученическую кончину разного пола и возраста было 18 человек, не считая святую Конкордию, убитую в городе. Самого же святого Ипполита по приказанию епарха привязали к диким коням и влачили по каменистым местам до тех пор, пока он не отошел ко Господу. Святый мученик Ипполит вместе с домочадцами своими пострадал за Христа в 13-й день августа месяца и в 3-й день по мученической кончине святого Лаврентия. При наступлении ночи к месту казни пришел с верующими святый Иустин пресвитер и, собрав тела святых мучеников, предал их там же погребению. Тело же святой Конкордии, несмотря на самые тщательные поиски в городе, никак не могли найти. Это так сильно опечалило святого Иустина, что он заплакал. Честное же тело святой Конкордии было, по приказанию мучителя, брошено в нечистое место. Один христианин по имени Ириней узнал об этом от одного воина уже спустя 3 недели со дня смерти блаженного Ипполита. Взяв с собою другого христианина, Авундия, он извлек ночью тело святой мученицы, нисколько не пострадавшей от нечистот, и принес его к пресвитеру Иустину. Пресвитер был очень рад и похоронил честные останки рядом с телом святого Ипполита и прочими мучениками. Наутро это стало известно Валериану. Он приказал схватить Иринея и Авундия и, бросив туда, откуда они извлекли тело святой Конкордии, потопить их живыми в нечистотах. И оба святых умерли там в 26-й день августа месяца. Святой Юлиан извлек тела их ночью и предал погребению при мощах святого Лаврентия. Славя Христа Бога, славим его с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. В тот же день перенесение нечестных мощей преподобного отца нашего Максима, исповедника, воспоминаемого в 21 день января. В тот же день обретение мощей блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого. В тот же день представления в 1783 году и открытие в 1861 году мощей святого отца нашего Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Примечание. Святый Лаврентий, смотри житие его под 10 числом августа месяца. Деки, император 249-251 годы. Святый мученик Ипполит и святая мученица Конкордия пострадали в 258 году 13 августа.